После почти двухнедельного путешествия Вера очень устала. Когда поезд прибыл на перрон, она стояла у окна и с нетерпением искала глазами мать. Наконец увидела ее. Она была в соломенной шляпке с цветами. Несмотря на то, что поезд опоздал на 3 часа, ждала. «Мамочка!» — вздохнула Вера и замахала рукой. Тамара Львовна бросилась к ней, целовала, гладила по лицу, волосам. Они быстро покинули вокзал. К счастью, у Веры особого багажа не было. Мать жила на Арбате, который Вера с детства любила. Спустились в метро на станции Комсомольская, и минут через 15 оказались дома. Вера с волнением вглядывалась в старые стены. Матери удалось сохранить за собой квартиру, что в таком городе, как Москва, граничило с чудом. В доме мало что изменилось. Время здесь словно застыло. Когда включили свет, и мать зажгла свечи в старых подсвечниках, Вере показалось, что она отсюда даже не уезжала. Она стала рассказывать о своей жизни, вскоре дошла и до американцев. Тамара Львовна на всякий случай закрыла дверь в коридор и сосредоточенно слушала. Через какое-то время негромко сказала: «Что такое? Не хочется верить». Вера, конечно же, не рассказала ей о роли Макарова во всей этой истории. Мать по-прежнему считала, что он обычный офицер-штабист, а его работе в контрразведке ничего не знала. «Ну, что ты скажешь, мамочка? Ведь им нужно помочь, по крайней мере, дать знать, что они живы». Тамара Львовна закурила папироску. «А ты знаешь, что бывает за контакт с иностранцами? Помнишь ту историю с Пьером Луи? Мать во время войны познакомилась с французским летчиком из эскадрильи Нормандия Неман, из-за чего ей довелось немало пережить. Не раз ее вызывали на допросы и грозили высылкой из Москвы. Обе знали, что посещение американского посольства равносильно самоубийству. Нужно было искать обходные, менее рискованные пути. У меня в институте есть один датчанин. Может, он? Ну что ты, дурак, любит отца народов больше, чем собственную мать. Сходу продаст». Тамара Львовна задумчиво перебирала в пальцах собачью медальку Боба. «Говоришь, очень мучился». «Очень», — сказала Вера. «Что за мир? Что за нечеловеческая жизнь, когда даже о смерти нельзя никому сообщить? А еще говорят, что человек — это звучит гордо, негодяй. Больших лицемеров трудно отыскать». Она принесла чайник, налила в чашки чай. «Есть еще этот мой вятлик», — без энтузиазма сказала она, но он пренебрежительно махнул рукой. Вера поняла, что речь идет о двоюродном брате матери, Молотове. «Уж лучше поговорить с его женой. Она недавно у меня была. Просила проэкзаменовать дочку. Очень милая и способная девочка». Тамара Львовна положила медальон на стол. «Приглашала меня заходить, мол, Вячеслав Михайлович будет рад. А то он уже забыл, как ты выглядишь. Странный человек этот вятлик. После того, что я ему наговорила, казалось бы, должен обидеться. А он нет, делает вид, что ничего не произошло». «Дипломат, чего же ты хочешь?» — вставила Вера. «Потом, когда-то он был в тебя влюблен». «Да ну, что там, когда это было, Верочка?» В этот день они поздно легли спать. Никак не могли наговориться. На завтра за столом мать сказала, что для исполнения их замысла, пожалуй, годится муж Любы. Вера знала, о ком идет речь. Люба была ее двоюродной сестрой. Во время войны она вышла замуж за американца Мартинса, у которого было здесь представительство. Он торговал мехами. Жили они в просторных апартаментах в метрополии. Сэм